Через полчаса после прибытия отдыхающего в его номере появляется лечащий врач. Он, лечащий она, будет приходить каждый день, кроме выходных, когда остается только дежурный врач, в удобное время между завтраком и обедом. Всем назначают много процедур, так что до обеда все заняты. Санаторий славится физиотерапией, магнитотерапия, электрофорез, токи Бернара, гидропроцедуры, вихревые ванны, гидромассаж, углекислые ванны, да и обычный массаж замечательный. Врачи живут в доме для персонала, рядом с территорией санатория. Часа в 4 дня лечащие врачи собираются домой, но прежде врач заглядывает к больному. Нет ли проблем? Не нужна ли я вам больше сегодня? Только после этого она может уйти. Врачей всегда старались подбирать знающих, умелых, любезных, способных сделать жизнь отдыхающего приятной. Одним из лечащих врачей в перестроечные времена в Барвихе была Ирина Борисовна Бокарева. Молодая женщина, она с семьей приехала из Ставрополя, где закончила медицинский институт, землячка Горбачева, о чем тогда рассказывал не без гордости. Ее муж, высокий человек, несколько замкнутый, с пшеничными усами, тоже работал в Барвихе врачом. Дочка училась в школе, на лето ее отправляли к бабушке с дедушкой. На Ирину Борисовну сразу обратили внимание. Милая женщина, улыбчивая, для всех у нее находится доброе слово. Каждый человек, разговаривая с ней, чувствует, как она ему симпатизирует. Она приходила утром к своим пациентам в прекрасном настроении, и этим настроением заражала пациентов. «Доброе утро, как вы спали?» И спрашивала искренне, участливо. Запоминала все просьбы и пожелания отдыхающих. Говорила не о себе, а о больных, что не так уж часто бывает среди врачей. «Пишу об этом сознанием дела. В конце 80-х в санатории отдыхали мои родители. Ирина Борисовна была у них лечащим врачом, и они остались очень довольны». Ирину Борисовну любили отдыхающие, ценил обслуживающий персонал и, видимо, начальство, потому что она получила большое повышение. Ее поставили заведовать отделением для высшего руководства. Когда в Барвихе отдыхал Примаков, Ирина Борисовна сама им занималась. В 1989 году Евгения Максимовича избрали кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Отныне ему полагался личный врач, который занимался только им, постоянно наблюдал пациента и в случае необходимости призывал на помощь любых специалистов. Спецполиклиника находилась на улице Грановского в старом трехэтажном здании, принадлежавшем 4-му главному управлению при Министерстве здравоохранения СССР. На втором этаже принимали членов и кандидатов в члены ЦК КПСС, членов Центральной ревизионной комиссии, на первом этаже самых больших начальников страны, членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК. Примаков сам выбрал себе личного врача. Ирина Борисовна много позже рассказала об этом в газетном интервью. Примаков позвонил ей. «Ирина Борисовна, мне в моем нынешнем положении полагается личный врач. Не хотите им стать?» Она ответила молниеносно «Да». Это был, несомненно, счастливый случай. После смерти Лауры Примаков долго не женился и даже не думал об этом. Но Ирина Борисовна оказалась именно той женщиной, которая ему нужна. Отношения между ними развивались несколько лет. Евгения Максимовича, рассказывала Ирина Борисовна, останавливала... Большая, как ему тогда представлялось, разница в возрасте. Меня же пугало, что его родным, друзьям может прийти в голову мысль, не человек мне нужен, а то, что за этим человеком стоит, положение, должность. После августовского путча 1991 года институт личных врачей упразднили. Отношения между ними приобрели чисто личный характер. Ирина Борисовна, когда надо было возвращаться домой, я обычно вздыхала, как не хочется уходить. В одну из таких минут он сказал, и не надо, останься навсегда. Вот так и выглядело предложение, которое Евгений Максимович сделал мне за 2 года до свадьбы. Они поженились, и у Примакова, можно сказать, открылось второе дыхание. Не будь рядом с ним такого человека, едва ли бы он справился с теми испытаниями, через которые ему предстояло пройти в конце 90-х. Компенсацией всех горестей было обилие преданных друзей, окружающих Примакова. У него множество товарищей и здесь, и на Кавказе. Он любит друзей, друзья любят его. Это стиль такой кавказский, тбилисский. Виталий Игнатенко. Его мужественное поведение, наверное, это закваска с детства. Он в тяжелое время вырос, да еще и без отца. Но были верные друзья, и они всегда были монолитны. У него был хороший тыл, ничего не могло случиться. Он всегда мог вернуться к прекрасным товарищам. Везде его всегда ждали и сейчас ждут. Это очень важно чувствовать, что за тобой товарищи, которым все равно, кто ты, где ты, на какой машине ты ездишь, есть ли вообще у тебя машина. Это придает жизненную силу. На экранах телевизоров Примаков часто представал мрачноватым, казалось, он постоянно недоволен. Когда он стал министром иностранных дел, то первое время появлялся на публике в непроницаемых темных очках. Это производило не очень приятное впечатление. И я помню, написал полосный материал в «Известиях» о Примакове под заголовком «Темные очки мешают увидеть истинное лицо министра». Видимо, кто-то еще ему сказал об этом, и он вскоре очки сменил, чтобы можно было видеть его глаза. Его друзья в один голос говорят, что в жизни он совершенно другой человек. В день, когда Примакова утверждали в Государственной Думе на пост премьер-министра, и он выступал перед депутатами со словами «Я не фокусник», его друга Валентина Зорина увезли в больницу с подозрением на перитонит. Вечером, узнав об этом от жены, глава правительства Примаков приехал в больницу, чтобы навестить товарища. Когда на перекрестке Рублевского и Успенского шоссе открылось новое здание научно-исследовательского института кардиохирургии имени Бураковского, глава правительства, отложив другие дела, побывал на открытии и сказал несколько теплых слов. Телекамеры показали лицо Примакова, который печально смотрел на бюст своего покойного друга, чьим именем назван институт. Примаков сыграл не последнюю роль в том, что эта стройка, которая началась еще при жизни Бураковского, завершилась. Когда академик Александр Яковлев отвенчал свое 75-летие, Примаков, разумеется, приехал. Все ушли, оставили их вдвоем поговорить за накрытым столом. Примакову предстояли трудные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Мишелем Камдесю. Это не помешало Примакову произнести несколько тостов и выпить за здоровье юбиляра энное число рюмок водки, без ущерба для сложных отношений России с Международным валютным фондом. 25 декабря 1998 года, на следующий день после того, как Государственная Дума в первом чтении утвердила проект, представленный его правительством бюджета, Примаков в 9 утра приехал в здание «Известий» на Тверской, чтобы поздравить Станислава Кондрашова с 70-летием. Попил с ним чаю, посидел часок и только после этого поехал в правительство, где его ждала встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Если он кому-то поверил, сложились дружеские отношения, тут хоть что, даже если человека снимут с должности, с грязью смешают, Примаков к нему все равно не изменится. Он продолжает созваниваться с этим человеком, встречаться. Один из политиков, чье имя не так давно гремело, а теперь почти забыто, лишенный должностей, кажется, вообще работы, говорит о Примакове. Я оценил, какой он хороший товарищ. Когда он бывает в наших краях, тут заходит и ко мне. Это всегда приятные встречи. Примаков — широких взглядов человек. Чужое мнение принимает и уважает. Так мне, во всяком случае, кажется. Веселый, искренний, жизнерадостный человек. С ним легко. Дружить по-примаковски означает не только троекратно лобызаться и поднимать рюмки за здоровье друг друга. Он бережно хранит память об ушедших. Обычно люди в жизненной суматохе теряются, а он нет. Он всегда остается близок с семьями тех, кто ушел. Для него это очень важно. Маргарита Максимова, вдова академика Иноземцева. Моя внучка буквально погибала. В больнице, где она лежала, не оказалось нужного детского врача, а надо было срочно откачать гной, и ее никак не могли перевести в детскую клинику. Я не выдержала и позвонила с просьбой о помощи помощнику Примакова Роберту Вартановичу Маркаряну. Евгений Максимович был тогда в Верховном Совете и возглавлял Совет Союза. Через 15 минут больница получила указание немедленно связаться с детской клиникой, ребенка отправили, выкачали гной и спасли. Я благодарна ему по гроб жизни. Евгений Максимович сохранил всех своих друзей, в том числе еще со школьных времен, и какую бы должность они ни занимали, это ничего не меняет в его отношении к друзьям. Он прошел с ними по жизни, ничего не растеряв. Леон Оников говорил: «У нас есть свой кодекс дружбы. В дружбе не имеет значения ни нация, ни религия. Возраст надо почитать, больше ничего». Вот все это Примаков впитал с детства. Повсюду, где он был, он заводил дружбу с людьми, крепкую, надолго. С Робертом Маркаряном они подружились с тех пор, как Примаков был директором Института Востоковедения. В ММО его другом стал Григорий Морозов, бывший муж Светланы Аллилуевой. На радио Валентин Зорин, в «Правде» Томас Колесниченко. «Один человек долдонит, что политика и дружба несовместимы», — говорил Оников. Я ответил ему: «Брось политику, несчастный, займись дружбой. У нас могут быть разные взгляды, свои симпатии и антипатии, но дружбе они не помеха». Сердечность своего отношения к друзьям Примаков словно переносит и на всех остальных. Когда он стал начальником разведки, министром, главой правительства, в окружении Примакова с изумлением отмечали его очевидные промахи в кадровых делах, неправильное назначение. Первая жена Примакова, Лаура Васильевна, очень беспокоилась, что Евгений Максимович плохо разбирается в людях, излишне доверчив. Они всех любили, у них было множество приятелей, они приходили к ним домой, но ей не все нравились, кто-то совсем не нравился. Лаура считала, что Евгений Максимович не способен распознать в людях дурное, и очень беспокоилась, что это может ему повредить. Ошибки у всех случаются. Но его помощники действительно иной раз изумлялись, и этого человека он назначил на такую важную должность, как это могло случиться. Татьяна Самолис работала с Примаковым в службе внешней разведки. Он парадоксально сочетает в себе государственный ум и душу наивного ребенка. Мне иногда казалось, что я старше его, бог знает на сколько лет. Он поразительно наивен в отношении людей. Он исходит из презумпции порядочности любого человека, так бы это я определила. Людей можно условно поделить на две категории. Одни оценивают человека, исходя из того, что каждый хорош, пока не станет очевидным, что он плох. А другие полагают, что каждый плох, пока он не докажет, что хорош. Вот для Примакова абсолютно все хорошие. Все мои товарищи умные, гениальные, замечательные. Но вот потом что-то накапливается, одно, другое. Он долго скрипит, и мне хочется вслух произнести, что не так уж хорош этот человек. Но потом смириться, что надо расставаться. Но чтобы он на кого-то так сильно осерчал, чтобы не захотел о нем говорить, это редкий случай. Мне приходилось бывать с ним в ситуациях, где собирался узкий круг людей, которым он доверял и, видимо, говорил то, что думает, за исключением каких-то невероятных государственных тайн, вспоминает Татьяна Самолис. Но никогда не говорил плохого о тех, кто о нем отзывался, мягко говоря, неодобрительно. Когда его в чем-то обвиняли, он так всегда расстраивался, руками разводил. Он понимал, что может быть расхождение во взглядах, безусловно, Но почему вокруг закручивается столько грязи, оскорблений? Этого он не понимал. Примаков такой опытный администратор. Он постоянно сталкивался с серьезными конфликтами, и вы хотите сказать, что ему было странно, что кто-то занимается интригами? — спросил я Татьяну Самолис. Нет, конечно, теоретически он об этом знал. И практически знал. У него, может быть, тысяча было конфликтов на работе. Но у него все равно оставалась наивная вера в то, что все люди неплохие. И любая моя попытка образумить его ему очень не нравилась. Пока он уже сам не убеждался в том, что был неправ в отношении того или иного человека. Вот для меня это парадокс. Сочетание такого жизненного опыта и наивности в отношении людей. И в любых ситуациях, когда вокруг него клокотали какие-то интриги, и бог знает что еще, и люди в этом купались, у него такая наивность сохранялась. Когда он говорит о людях, он расплывается в улыбке. Для него удовольствие произнести имя его друга, а у него их невероятное количество. Да я бы от этого уставала, я бы физически не могла с ними со всеми общаться. А потом, я бы не могла любить так много людей. Я бы ограничилась узким кругом друзей. Он нет, он может всех любить. Ему нужно время от времени их всех ощущать, трогать, разговаривать, встречаться. Так что же, он не в силах расстаться с негодным работником? Это зависит от того, чем этот человек его от себя оттолкнул, считает Татьяна Самолис. Это может произойти очень быстро. Если человек такая помеха делу, что каждый день, проведенный им на важном посту, опасен, он быстро его уберет. Примаков может быть жестким. Он вполне на это способен. Он знает, чего он хочет, к чему идет, иначе у него и жизнь была бы другая. Но он вполне способен работать с человеком, который ему лично неприятен. Скажем, Примаков в ком-то заметил какие-то недостатки, но считает хорошим профессионалом. Такого человека Примаков будет терпеть. И мало того, создаст вокруг него хорошую рабочую обстановку, не позволит другим играть на этих недостатках и настраивать себя против этого человека. Принцип простой. Раз он нам нужен, дело делает хорошо, все, ребята, прекращаем пустые разговоры. Казалось, что Примаков нерешительный человек. Это так? Ну, это заблуждение, говорит Виталий Игнатенко. Он очень решительный человек и очень волевой в проведении своей идеи, политики. Когда он стал главой правительства, это, наверное, почувствовали и в глобальном, геополитическом масштабе. Можно сказать, что, по словам, он мягкий, не повышает голоса, но он исключительно решительный и принципиальный человек. В этом-то его сила. Вы никогда не видели его грустным, тоскливым? Никогда, твердо говорит Игнатенко. Он, может быть, конечно, как и всякий человек, подвержен сомнениям, грусти, печали. У него для грусти и печали есть много поводов в жизни. Но на людях он всегда оптимистичен. Рядом с ним чувствуешь любую свою неудачу, такой маленькой. Это черта его характера, уверенность в том, что все можно преодолеть, переломить. Эта черта характера, думаю, помогает ему во всей его работе, в любых начинаниях. И я уверен, что и в нынешней его работе она ему поможет. Леон Оников. Чаще всего мы собирались у Володи Бураковского, пока он был жив. 2-3 раза в неделю созванивались вечером, встречались у него в институте, выпивали, и в длинной ванночке, в которой когда-то дезинфицировали шприцы, варились сосиски. Всегда собирались, когда приезжал кто-нибудь из Тбилиси. А они часто приезжали, его школьные друзья. Многие у него дома останавливались. Если к нему кто-то приезжал, меня звали. Если ко мне приезжали, я его звал. Говорили о друзьях, о верности, о ценностях. Кто друг, кому надо помочь, кто негодяй. Или шутили, рассказывали анекдоты. Примаков большой любитель анекдотов. Вот один из его любимых анекдотов. Встречаются 2 старика. Один говорит: «Беда со мной, полностью потерял память». Все забыл, что знал. Второй его успокаивает. «Да не бойся ты, у меня было то же самое, но мне прислали пилюлю из Америки, и теперь все в порядке». Первый: «Слава Богу». «А как пилюли называются?» Второй задумался: «Знаешь, есть такие цветы, высокий стебель, заканчивается белым или красным цветком, как они называются?» «Гвоздики». «Нет, не гвоздики, на стебле колючки. Розы, что ли?» «Точно, роза». Он поворачивает голову и кричит в сторону кухни: «Роза, Роза, как называются таблетки, которые мне полностью восстановили память?» Леон Оников: «Для нас застолье — это времяпрепровождение, это беседы. Мы не глушим себя крепкими напитками. Кавказские застолья — это не выпивка. Быстро разлили, давай-давай, будем-будем и все. Кавказские тосты — взаимное общение. Разговоры у нас были застольные, но не стандартно застольные, как в Москве. Никого не хочу обидеть, но кавказское застолье имеет свои принципы, свои цели. В молодости мы пили только вина. Когда он сменил вкусы, я не уследил. Но теперь рядом с ним ставят именно водку. Даже если стоит множество разных напитков — коньяк, виски, водка, вино — он предпочитает водку. Пьяным, когда голову теряют, я его никогда не видел. У нас культ тостов. Тамада он очень хороший. Но когда мы бывали вместе, то обычно я тамада. И он, когда хочет произнести тост, обязательно на меня оглядывается. Что важно в тосте? Во-первых, изюминка. Не просто за здоровье такого-то. Надо что-то придумать оригинальное. Он умеет. Во-вторых, искренность. В-третьих, доброжелательность и немногословность. Болтливость не годится. Тосты есть изысканные, есть обязательные. Вот, например, тост: «Выпьем за здоровье тех, кто пьет за наше здоровье в наше отсутствие». За российским столом считается, что каждый должен сказать, рассказывал Леон Оников. Если кому-то не дают слова, он обижается. У нас на Кавказе наоборот. Говорит только тамада, и обижается тот, за кого не выпили. Переняли в Москве выражение «алаверды». В порядке алаверды? И что теперь? «Я пью за твое здоровье», а он в порядке алаверды пьет за мое. Так нельзя. Тост один за одного человека. Так положено. По словам друзей Примакова, рыбалка его не увлекала, страсти к игре у него никогда не было, нарды, карты, шашки, шахматы — это не для него. Отдыхал Примаков на юге, он любит море. Все-таки чуть было не стал морским офицером. Я сделал это отступление, рассказал о личной жизни Евгения Максимовича совершенно сознательно, чтобы понятнее были мотивы его поступков и решений.